Давай рассуждать логически. Начнем? Прежде всего, хорошо бы что-нибудь поесть. И пить очень хочется. Точно. В конце концов, за нами никто не гонится. Тотчас согласился Юрий, который сам еще не был уверен, какие логические рассуждения помогут ему разобраться во всем том, что с ними произошло. Они взобрались на обрыв и первый раз за этот трудный день поели как следует, а главное, вдосталь напились. «Везет нам с тобой, Юрка!» — почему-то с сожалением протянул Вася. «Обязательно попадем в какую-нибудь историю!» «Ты сожалеешь об этом?» «А чего жалеть? Все это интересно. Только тут думать нужно». «Ну что ж, давай думать». Они лежали под вековыми соснами, смотрели в синее небо, высокое и просторное, по которому все так же неторопливо плыли белые облака, и думали. «Вот тебе первая загадка», — сказал Юрий, который любил во всем разбираться логически. «Прежде всего, откуда шарик мог узнать, что под слоем песка находится как раз та кнопка, которая открывает двери?» «Чутье», — пожал плечами Вася. «Чутье на энергию». «А почему ты думаешь, что к кнопке подведена была энергия?» «Такую толстенную дверь открыть пружиной наверняка невозможно. Ясно, что кнопка включала двигатель, открывающий дверь. Может, к этой кнопке подведена энергия, и даже не электрическая, а какая-нибудь такая, про которую не только мы с тобой, но и никто на Земле еще ничего не знает». «Так-так, а как же ее учуял шарик?» «Понимаешь, почти всякий источник энергии дает излучение. Возьми телевизор. Сидишь, смотришь, и все идет преотлично. А потом вдруг на экране полосы. Оказывается, неподалеку прошла электричка. Или проехала машина. Мы-то ничего не замечаем. А телевизор замечает. Почему? А потому что от машины или электрички пролетели помехи. Они как волны отброшенного в воду камня бегут во все стороны. Значит, у шарика в носу свой телевизор?» «Ну, не телевизор, конечно, но пес явно чувствует, когда на него накатываются волны энергии. В общем, известно, что животные, птицы, рыбы и даже насекомые чувствуют электромагнитные колебания. Вот шарик и учуял их». «Честно скажу, Вася, я этого представить не могу. Но факт есть факт. Шарик нашел кнопку. Значит, может быть и так, как говоришь ты. А может быть по-другому. Но меня сейчас волнует другое. Почему фигура, что сидела за пультом, рассыпалась, распалась?» Вася задумался, припомнил странные сумерки внутри корабля, беспомощную фигуру в странной позе, за столом пульта и ее исчезновение. И таким холодом, таким дремучим безмолвным страхом пахнуло на него, что ему и в самом деле стало не по себе, и он честно признался: «Мне даже думать об этом не хочется». «А нужно», — неожиданно властно решил Юрий, — «если мы не додумаем сейчас, то от этого могут произойти другие неприятности». «Какие еще неприятности?» «Судьи сам», — космонавт, который сидел, вернее, умер возле пульта. Пробыл на корабле сотни тысяч, а может, и миллионы лет. Юрий помолчал и сказал значительно: «Ничто в мире не исчезает бесследно, и ничто не возникает из ничего». Вася с тревогой посмотрел на товарища. «Ты думаешь, что на корабле зародились какие-нибудь невероятные формы жизни?» «А почему бы и нет? Ведь за это время на Земле они зарождались?» «На Земле! На Земле все время менялось, обстановка и условия, а в корабле, как в консервной банке, ничего не менялось». Теперь задумался Юрий. «Во всяком случае, нужно признать одно», — вздохнул Вася, — «что мы не слишком предусмотрительные люди». Юра засмеялся. «Просто мы перетрусили. А теперь нужно вернуться и проверить, есть там что-нибудь или нет. А самое главное — закрыть все двери. Мало ли что оттуда может выползти». Они вернулись на корабль, плотно закрыли все двери, что выходили в первый отсек, сели в машину и стали не спеша, с удовольствием осваивать пульт ее управления.